принцип согласованных действий применительно к личностному успеху. Счастье в личной жизни во многом обусловлено отношениями с окружающими людьми. К сожалению, надо отметить, что и проблемы, и трудности в жизни, как правило, являются следствием проблем с другими людьми. Поэтому вам следует самому как следует постараться, чтобы стать настоящим специалистом в области межличностных отношений. Все, что вы делаете, неразрывно связано с другими людьми. Примером согласованных действий могут послужить крепкие и дружные семьи. Члены таких семей идут по жизни рука об руку, делят и работу, и обязанности, искренне наслаждаясь обществом друг друга. В несчастливой семье царят критика, жалобы, обвинения, разногласия и трения. Люди не желают предпринимать ни малейших попыток, чтобы ужиться друг с другом, не хотят ничем жертвовать и идти на уступки. В вашу задачу входит применять принцип согласованных действий в личной жизни и личных отношениях. Это ключ к счастью и благополучию. Составьте список всех значимых людей в вашей социальной жизни. Что вы можете им дать и что сделать для них, чтобы они были счастливы рядом с вами? Что вы планируете в отношениях с самыми важными для вас людьми? Чего вы хотите достигнуть в семейной жизни? Что бы вы хотели сделать для людей, имеющих для вас большое значение? Равновесие между работой и семьей. Чтобы быть счастливым, необходимо сохранять гармонический баланс между работой и семейной жизнью. Определите гармонические отношения как приоритет, после чего займитесь изменениями, необходимыми для того, чтобы сделать свою жизнь гармоничной. Существует лишь 4 способа, при помощи которых возможно изменить жизнь. Вы можете делать каких-то вещей больше, а каких-то меньше. Можете начать делать что-то, что вы не делаете сейчас, а можете перестать делать нечто, что вам совершенно не нужно. Чтобы вернуть жизнь в нужное гармоничное русло, сядьте вместе с членами семьи и задайте им 4 вопроса. Чему, по вашему мнению, мне нужно уделять больше внимания? Чему меньше? Есть ли что-то, что я должен начать делать? Чего мне не следует больше делать? Если у вас достанет мужества задать эти вопросы, советую заранее позаботиться об ужине, потому как сидеть и слушать ответы вам придется довольно долго. Есть очень простой рецепт достижения и сохранения равновесия между работой и семейной жизнью. Согласно этому рецепту, вы делите жизнь на 2 основные части, а затем формулируете стратегию для каждой из них. Научитесь работать все время, пока вы на работе. Не слоняйтесь без дела и не тратьте время попусту. Не болтайте с коллегами, не читайте газеты, не висите часами на телефоне, не устраивайте без конца перерывов на кофе и не ходите по магазинам. Работайте все время, пока находитесь на работе. Помните, если вы не успеете справиться с работой, она никуда не исчезнет. Вам придется взять ее домой. И в результате вы потеряли время на работе, а потом лишили семью своего внимания. Это не лучшая политика. Вторая часть рецепта касается семейной жизни. Если вы вместе с семьей, отдавайтесь ей на 100%. Посвящайте ей все свои мысли и время. Помните, вы действительно вместе с другим человеком, когда вы с ним всей душой. Дайте себе слово хотя бы 1 час в день проводить вместе с супругом или супругой и по крайней мере 10-20 минут с каждым из детей. Если захотите, можно и больше, но вот меньше – это уже не самая лучшая идея. Правило равновесия гласит: на работе важно качество времени, а дома – количество. Работа требует качественной затраты времени. Это означает, что вы работаете, полностью сосредоточившись на максимально эффективном использовании своего рабочего времени. Вы не раздумывая приступаете к работе и выполняете ее максимально быстро. Вы расставляете приоритеты и все внимание направляете на результаты. Если вы работаете, то работаете по-настоящему. Личные отношения, наоборот, требуют количественных затрат времени. Чтобы получить истинное наслаждение от общения, его должно быть много, его ничто не должно нарушать. Жизнь исчисляется годами, но ощущаем ее мы лишь в отдельные моменты. Самые трогательные и драгоценные моменты случаются неожиданно и приходят нежданно-негаданно.